суток по этим проклятым горам, сквозь эти глухие леса. Но у него разбито сердце, но у него разбито сердце, но у него разбито сердце. Сердце.